Водка вредна для здоровья, особенно для здоровья ее производителей. Милицейский белый ВАЗ с синей полосой без включенной мигалки сопровождал колонну из трех молоковозов. Колонна беспрепятственно преодолела сотни километров. Ее остановили всего лишь один раз на стационарном межобластном посте ГИБДД ГАИ. Объясняться с коллегами направился майор милиции из головной милицейской легковушки. Автомобильная колонна съехала с асфальтированной трассы на узкую дорогу, выложенную бетонными плитами, и направилась к покосившемуся бетонному забору с запертыми металлическими воротами. Наперерез колонне с объездной грунтовой дороги из-за забора выехал темно-синий БМВ и остановился около запертых ворот. Колонна тоже остановилась. Из милицейского ВАЗа вышел майор и направился навстречу вышедшему из БМВ человеку в серой ветровке. Эти люди встретились около запертых ворот, пожали друг другу руки, о чем-то поговорили. Затем человек в серой ветровке достал из кармана ключи и отпер висячий на воротах замок. Ворота распахнулись, и все автомобили въехали вовнутрь. Человек в серой ветровке закрыл металлические ворота изнутри на засов. Внутри, за забором, помещалось заброшенное здание молокозавода, которое не числилось на балансе ни одного предприятия, поскольку было построено так называемым хозяйственным способом из ворованных стройматериалов в 1969 году силами залетных шабашников, нанятых тогдашним колхозом-миллионером. Теперь уж и колхоза того нет, а этого молокозавода и подавно. Много ли руин таких раскидано по бескрайним просторам России? Однако внутри полуразрушенного здания бывшего молокозавода были видны явные признаки присутствия человека. Стояли какие-то последовательно соединенные емкости, небольшая конвейерная линия, штабеля картонных коробок. Все было готово к какому-то технологическому процессу. Молоковозы по очереди подали задним ходом к торцу здания и слили содержимое своих цистерн через заранее подготовленные шланги внутрь здания. Резкий запах не мог никого обмануть. Сливался спирт. Внутри бывшего молокозавода закопошилась жизнь. Появились 5 человек, которые оживили технологическую линию и начали выпуск водки. Паленой водки. Путем простого смешивания спирта с водой и разлива полученной смеси по бутылкам. Когда процесс слива спирта был закончен, молоковозы покинули территорию завода в сопровождении все того же милицейского ВАЗа. На их место вскоре прибыли 5 крытых брезентом грузовиков и с ними милицейская «Волга» с местными номерами. В эти грузовики и стала грузиться готовая продукция. Коробки с бутылками водки, с наклеенными этикетками и федеральными марками. Через некоторое время процесс производства завершился, последнюю коробку погрузили в грузовик, и автомашины покинули огороженную бетонным забором территорию. Ушли с территории те 5 человек, которые как раз занимались производством. Они как бы растворились в окрестностях. Окна ближайшей деревни едва светились за пригорком. Последним покинул территорию человек в серой ветровке, который запер снаружи ворота и сел в БМВ. За всем происходящим внимательно наблюдал человек без особых примет в камуфляже, сидевший в кустах на пригорке между двух елок. Его снаряжению мог позавидовать бы и охотник, и десантник, и шпион. Многократный бинокль, винтовка с оптическим прицелом, рация с выдвинутой антенной и подсоединенный к ней портативный магнитофон, фотоаппарат с большим объективом, видеокамера, металлический термос с горячим кофе, саморазогревающиеся банки с мясными консервами, электрическая батарея для внутреннего обогрева одежды через вшитые в ткань провода. Прокудин сидел в своем просторном московском кабинете в кресле за письменным столом с зеленым кожаным покрытием и, надев очки, внимательно изучал аналитическую справку о динамике цен на продукцию одного из его машиностроительных заводов. На приставном столике на одном из телефонных аппаратов замигала зеленая лампочка. Прокудин отвлекся от чтения и, нажав клавишу на этом аппарате, включил громкую связь. «Михаил Матвеевич!» — раздался голос его помощника. «Установлено, кто выпуск паленой водки в интересующей нас области организовал. Это Орехов Вадим Николаевич, генеральный директор ЗАО «Экспоинвестплюс», и майор Панченко Виктор Никитич, начальник городотдела милиции того города, где левый спирт делают». «А чем этот экспо... как его там? Занимается?» — спросил Прокудин. «Экспортом самых разных товаров за границу», — ответил помощник. «И что ему этого экспорта не хватает, что ли?» — как бы размышляя, спросил Прокудин. «А кому сейчас хватает?» — с иронией произнес помощник, всегда точно улавливавший настроение своего шефа. «А менту этому чего не хватает?» — продолжил Прокудин. «Известно чего. Мозгов. Оружием и полномочиями их родина вдоволь наделила», — пошутил помощник. «Ну ладно. Самодеятельность эту кончать надо. Что связывает этих двоих, которых ты назвал?» «Оба из комсомольцев. Орехов был секретарем райкома комсомола, а Панченко ошивался там в инструкторах. Потом по разнарядке в органы пришел. Карьеру сделал, заводик спиртной под свою крышу взял. Вот и создали они альянс», — доложил помощник. «Альянс, говоришь?» — уточнил Прокудин. «Ну, хотите, могу предложить другую формулировку. Организованная преступная группа, именуемая в просторечии «шайкой», — продолжил шутить помощник Прокудина. «Ладно, хватит шутить. Дошутились уже. В стране бардак. Давай команду вниз на этих двух», — распорядился Прокудин. «Разобраться или только попугать?» — уточнил помощник. «Этих комсомольцев уже ничем не испугаешь, а ментов тем более. Разбираться надо. Так наказать, чтобы другим неповадно было», — подвел черту разговору Прокудин и отключил связь.